Эпилог. Спустя 2 дня. С трудом открыла глаза, чувствуя усталость после долгого сна. Недовольно нахмурилась, глядя на белоснежный потолок и стены. Неужели это конец? Нет, ты в больнице. Раздался завораживающий голос Андрея. Я повернула голову, встречаясь с его счастливым взглядом. Громов стоял рядом, улыбаясь во весь рот. Сглотнула и, с трудом выдавливая слова, спросила. «Ты что, читаешь мысли?» «Ты сказала это вслух», — ответил он с легкой улыбкой, лаская взглядом. На какой-то момент не могла отвести от него взгляд, наслаждаясь картиной. Так бы и любовалась, пока не услышала беспокойства в его вопросе. «Ты хорошо себя чувствуешь? Что-то болит?» Облизнула сухие губы, в очередной раз удивляясь, как реагирую на этого мужчину. И попыталась повернуться. Внезапная боль в животе пронзила меня. «Что со мной?» Спросила, стараясь настроиться на волну своего тела. Не успела закончить фразу, как обрывки воспоминаний хлынули в мое сознание. Встреча с Лилией, похищение, побег и нападение в лесу. Ножевое ранение в живот. Напряженно выдал Громов, устраивая подушку за моей спиной. Большая потеря крови, но органы не задеты. «Ох, не то слово», — хрипло произнес он, проводя рукой по моим волосам. Его прикосновения успокаивали, что не могла не отметить. «Мы все очень переживали». «Мы?» «Да, я чуть с ума не сошел», — тихо признался Андрей, прожигая взглядом. В его голосе звучала искренность. Я улыбнулась, ощущая тепло в груди от его слов. И все же спросила, почему? Как он посмотрел, завораживающе, обещающе, лишая силы воли. «Потому что люблю тебя», — серьезно заявил Громов, не подавая ни единого намека на шутку. «Очень сильно. С того момента, как увидел, так и влип. А ты все никак не замечала». «Ты был ужасно противным», — рассмеялась я, прижимая руки к животу от боли. Но в глазах светилась радость, что не могла скрыть. Андрей улыбнулся и коснулся моих губ пальцем. В его загадочном взгляде таился вопрос, который он хрипло озвучил. «И что, у нас нет шанса?» «Представляешь, мне, оказывается, нравятся противные», — сказала я сияющей улыбкой, словно открыла для себя что-то невероятное. «Значит, у меня есть надежда?» «Но ты непробиваемый». Заметила я, надув губы. «Да, это правда. Впрочем, как и ты», — весело произнес Андрей и, наклонившись, нежно поцеловал меня в губы. Отстранившись, он провел ладонью по моим волосам. «Больше мне ничего и не надо». «Андрей», — хрипло начала я, ощущая дрожь по телу от его признания, но вдруг услышала голоса. Кто-то спорил за дверью. Нахмурилась и указала взглядом на выход. «Кто там еще?» — спросила, пытаясь понять, кому вздумалось кричать под моей дверью. «Родители. Твои родители. Но если они будут против нашего брака, я тебя выкраду», — серьезно заявил он, а потом дерзко улыбнулся и подмигнул. «Ты же не против?» «Родители?» — растерянно воскликнула. «К маме я уже почти привыкла, но неужели есть еще отец?» Не успела услышать ответ, как в комнату вошла Лидия, а рядом с ней стоял мужчина, который когда-то ворвался в детский дом, требуя информацию о ней. Тот самый следователь ФСБ, дядя Андрея, устроивший мне допрос с пристрастием. «А он что здесь забыл?» Подумала, глянув на Андрея, но он лишь загадочно улыбался, сжимая мою руку. Перевела взгляд на новых посетителей и вдруг заметила, что они держатся за руки. От неожиданности прикусила губу, даже боясь строить догадки. Вдруг Лидия вырвалась из его захвата и быстро поспешила ко мне. Застыв у кровати, она выставила руку, желая прикоснуться, но вдруг зависла с ней в воздухе, будто боясь осуществить замысел. Видела, что она хочет сказать, но не может, будто боролась сама с собой. Определившись, Лидия уверенно сделала шаг ко мне и тихо произнесла: «Прости». В глазах блеснули слезы. Пожав плечами, я тихо призналась. Я прочитала дневник и понимаю. Лидия молча кивнула, принимая мои слова. Вдруг она сжала руки в кулаки и, на секунду зажмурив глаза, резко наклонилась и крепко обняла меня, прижимая к себе. Так сильно обнимала, будто хотела скрыть от всех бед. Ее тело сотрясало дрожь, а из груди шли всхлипы. Наконец она немного ослабила хватку и выдала. «Я делала все, чтобы они не узнали о тебе и не нашли. Я не могла рисковать тобой. Не могла. Прости, родная». Лидия замолчала на мгновение, чтобы успокоиться, а я поняла, что не хочу мучить ее сейчас. Не дав ей закончить фразу, просто крепче обняла, чувствуя, как слова застревают в горле. Я не хотела на нее давить вопросами. Не сейчас. Так мы обнимали друг друга, пока тишину не нарушило деликатное покашливание. Мама отстранилась и сдавленным голосом произнесла: «Познакомься». На ее лице я читала волнение и надежду. «Это твой отец, Громов Николай Александрович». От такого признания замерла, не в силах пошевелиться. Мужчина шагнул вперед, и в его голосе звучала растерянность. «Яна, дочка, я не знал про тебя. Лида убедила меня, что сделала аборт, и прогнала, а я от отчаяния уехал в город. Кто бы мог подумать?» «Знаю», – прошептала, а потом, собравшись с духом, улыбнулась. «Я прочитала вашу историю любви на зашифрованных листах». Мужчина бросил взгляд на свою возлюбленную, но она в ответ улыбнулась и с восхищением сказала: «Наша дочь, что ты хотел?» «Ты молодец», – с восторгом прогрохотал Николай. «Не только смогла выбраться из заточения, но и спасти жизни других заложников». «Без вас я бы не справилась», – тихо призналась и, облизнув губы, добавила. «После того дня, если представляла отца, то видела его таким, как вы». Николай Александрович улыбнулся в ответ и подошел ближе, крепко сжав мою руку. Я видела, как дрожат его пальцы, но он держался, что не могла сказать о себе. Меня переполняли эмоции. Сегодня был особенный день. Мои родители, о которых я так долго мечтала, были рядом. Мои родные. И еще я посмотрела на Андрея и улыбнулась. И еще мой любимый мужчина. Но об этом он узнает чуть позже. В коридоре послышался шум, а затем строгий голос, запрещающий кому-то входить. «Кто там?» — спросила, понимая, что за дверью толпа. «Там все твои друзья, но их вряд ли впустят», — с улыбкой сказала Лидия и вдруг погладила меня по волосам. Я даже на мгновение притихла, впервые получая от нее такую ласку. Раньше она, если обнимала, то сразу убегала, как ужаленная. Ее объятия были мимолетными, словно боялась обжечься. А сейчас в ее прикосновении чувствовалась какая-то новая теплота. «Друзья?» Не успела ответить, как в палату ворвался Глеб, а следом за ним Арина и Дмитрий. «Не впустят», — весело заметила я, удивляясь, что они не через окно пробрались в палату. «Эти могут, хотя с ними ведь Дима». «Кто бы сомневался», — весело ответил мне Андрей. Глеб, посмотрев на меня, уверенно произнес: «Мы решили лично проверить тебя, чтобы жена уже успокоилась». «О, да, теперь я спокойна», — воскликнула подруга и бросилась ко мне, обнимая за шею. Тем временем Глеб поставил огромный пакет у тумбочки и заявил: «Это тебе погрызть». «Спасибо», — благодарно выдала, крепко сжимая руку Андрея. «Мне так было спокойнее». «Привет, красавица», — довольно пропел Фирсов, подмигивая мне. «Как ты?» «Нормально». Вот совсем невежливо ответил за меня Андрей, а ведь 3 секунды назад улыбался. «А хорошо она выглядит, это точно подмечено», — заявил Бизонов, затем прищурился и добавил: «Мне кажется, Яна уже поправилась и скоро сможет вернуться на работу». Арина отошла и слегка толкнула мужа в плечо, вроде как тихо замечая: «Яна еще не в форме. Лидия согласилась работать с нами, так что давай подождем, сколько потребуется». «Не затягивай», — посоветовал Глеб мне с легкой усмешкой. «Хорошо», — ответила, отмечая взгляд Андрея, направленный на Фирсова. Вот что за ревнивец? Знает же, что мы просто друзья. Но нет, будто специально друг друга дразнили. Кстати, мы познакомим тебя с хорошей компанией. Они нам помогли засадить за решетку всех причастных к ограблениям и похищению», — с восторгом заявила Арина. «Они классные, я уже подружилась». «Здорово», — отметила, ощущая усталость. «Много эмоций и совсем мало сил. Но как бы плохо себя не чувствовала, все же спросила. А что с Лилией, Никой и всеми?» «Ника и Лилия в больнице», — ответила Лидия, подмигивая мне. «Не переживай, с ними все будет хорошо. Как только раны заживут, отправим их ко всем в тюрьму, где им и место», — деловито ответил отец. «Отпустили только техничку по просьбе Глеба. Кстати, с ее сыном все нормально. Он прятался, так что его никто не похищал. Жив-здоров, даже устроился на нормальную работу». «Это правильно», — проговорила, искренне радуясь, что никто не пострадал. «Каждый получил по заслугам». «Постарайся поправиться за 2 недели, и мы организуем встречу», — предложил Глеб. «Ей пока нельзя», — вмешался Андрей, крепко сжимая мою ладонь своей. «Подтверждаю», — вмешался Дмитрий, следом добавляя. «Я спросил у лечащего врача, и тот сказал, что ей нужен покой». «Я не планирую здесь вечность лежать», — не могла не напомнить им об этом. «Тогда после того, как окончательно поправится», — заявил серьезно Андрей. «Ты же будешь с нами, значит, сможешь проконтролировать ситуацию», добавила Арина. «Тем более еще 2 недели». «Если только так», согласился Громов и, глянув на меня, заметил. «Пока не поправишься, никуда одну не отпущу». «Какой эксплуататор, хорошо хоть вместе не живем». Весело заметила и поняла, что вслух. Покраснела, отмечая, как все стали смеяться. «Вместе. Я уже твои вещи перевез к себе», — уже более мягко заявил Андрей, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Что?» — с возмущением выдала я. «Не переживай», — вмешалась мама. «Я проконтролировала процесс, техника в порядке». «А я держал все на контроле», — добавил Николай Александрович, «а если точнее, мой отец». Покачала головой и внимательно стала разглядывать черты Николая. Совсем не изменился, если только капельку. Таким я его и помнила. Тяжело пока было считать его отцом, но, отмечая, с какой нежностью он на меня смотрел, думала, что справлюсь с этой проблемой. Я ведь так этого хотела. «Лучше моего племянника тебе не найти, но если что, то я...» Последние слова он произнес с такой угрозой, что невольно забеспокоилась за Андрея. «Я знаю, он меня не обидит», — поспешно прошептала, ощущая руку своего мужчины на спине. В этот момент в комнату заглянула недовольная женщина в белоснежном халате и, оглядев всех, сказала: «Прошу вас покинуть палату. Пациентка только что пришла в себя после 2-дневной комы. Ей необходимо отдыхать». Все начали потихоньку выходить, бросая прощальные фразы. «Мы ждем», — произнес Глеб. И, перехватив Арину за руку, повел из палаты. Она же обернулась и прокричала: «Береги себя, я очень скучаю». «И я», — только успела сказать как раз перед тем, как они вышли. Фирсов подмигнул и проговорил: «Я всегда на связи». Вдруг он посмотрел прямо через меня на Андрея и добавил: «Звоните, если что, и я примчусь». «Спасибо, Дима», — благодарно сказала с улыбкой, отмечая, как за руку прощаются мужчины. «Вот это уже нормально». Моя мама сжала мою руку и тихо сообщила: «Я принесла планшет. Вечером свяжемся». «Хорошо», — ответила, наблюдая, как она медленно отходит, собираясь уйти. В эту секунду я четко поняла, что не могу ее вот так отпустить, и резко позвала: «Мама!» Лидия обернулась, и в ее глазах я увидела волнение. «Да, дочка», — сипло спросила она. «Я рада, что моя мама — это ты», — хрипло прошептала, ощущая ком в груди. «И я тоже», — ответила мама и бросилась ко мне, крепко обнимая меня. «Я люблю тебя», — прошептала, понимая, что очень давно я это хотела сказать. «Очень-очень, еще в тот день». «И я тебя люблю. Прости, что не могла открыться. Ты самое дорогое, что у меня есть. И я до ужаса боялась вновь тебя потерять». Эти слова я повторяла про себя, наблюдая, как она медленно уходит. Смотрела, пока родная женщина не исчезла за дверью. Я подняла голову и с удивлением обнаружила, что отец все еще в палате. В его глазах светилась непривычная теплота. Он наклонился ко мне и протянул конверты, туго перетянутые веревкой. «У меня сохранились письма от твоей мамы. Я их бережно хранил. Если тебе будет интересно, можешь прочитать. Они зашифрованы, но я думаю, ты сможешь разобраться». Кивнула, принимая его дар, и прижала конверты к груди. «Спасибо. Еще как интересно. Честно призналась, уже зная, чем займусь, как только все разойдутся. Немного посплю, а потом непременно». «Нам нужно узнать друг друга получше», — произнес Николай Александрович, словно невзначай. «И не надейся на меньшее. Будем наверстывать упущенное. Увидишь, какой у тебя замечательный отец. А еще есть брат, Стас». Мои брови невольно сошлись на переносице. Я вдруг вспомнила фамилию Стаса. Он ведь тоже Громов, как и Андрей. Тогда мы, родственники. «Стас тоже был здесь, но его срочно вызвали», — продолжал отец. «Обещал заскочить вечером. Он такой...» «Мы с ним знакомы», — призналась я и добавила. «Хороший у меня брат». «Надеюсь, что вы подружитесь. Он принял эту новость с восторгом». Улыбнулась и честно призналась. «И я. Буду ждать его». «Приходи в себя, а потом познакомимся», — выдал отец и, кивнув, вышел из палаты. Мы остались одни. Повернула голову и решила задать вопрос, который меня захватил, да так, что забыла, как дышать. В это мгновение я точно поняла, что не хочу, чтобы Андрей был моим родственником. Ни в коем случае. Я ведь люблю его. Всегда любила. Только иначе воспринимала. «Но если Николай — твой дядя, то тогда...» — начала рассуждать вслух. Андрей присел на край кровати и схватил мои руки. «Не надейся, любимая. Отец дал мне свою фамилию, но мама была беременна от другого, когда они поженились. Так что мы не родственники. Тебе от меня не убежать». «Как и тебе от меня», — с облегчением сказала, четко осознавая, что такая перспектива меня вполне устраивает. «Возможно, я четко не знаю, что такое любовь, но хочу познать ее только с тобой. Ты мне нравишься. Так нравишься, что мне страшно, если тебя не будет рядом». «Как же долго я ждал этих слов», — хрипло произнес он и нежно поцеловал в губы, пока нас не прервал резкий голос медсестры, заглянувшей в палату. «Я попросила всех выйти!» «Вечером забегу», — тихо сказал Андрей, с силой сжав меня в своих объятиях. «Разве можно?» «Сегодня смена хирурга, который тебя оперировал. Он пропустит». «Вы знакомы?» «Фирсов с ней знаком. У них своя история, но так получилось, что она оказалась твоим хирургом». «Значит, это та идеальная Ольга, которая не работает врачом?» Весело уточнила, искренне радуясь, что Фирсов встречается не с Ворониной. «Знаю точно, что Ольга Александровна отличный хирург, а вот идеальная... Здесь нужно еще подумать. Но после громкой ссоры они целовались на лестнице, так что жди меня вечером». Засмеялась и кивнула ему, понимая, что все замечательно. «Тогда иди, а то ведь медсестра, ух, какая серьезная». «Очень, она даже Николая отчитала. А он только улыбался», — по секрету признался Андрей, поднимаясь с кровати. «Тогда я буду ждать тебя». Андрей сделал шаг вперед, но вдруг вернулся, касаясь моих губ своими. «Кстати, я не шутил. Я перевез твои вещи к себе. От родителей досталась трёшка. Нам будет там удобнее». «Я не соглашалась, Громов». «Там будет просторнее, а твою квартиру можно сдавать». «Представь, какая прибыль!» — весело выдал он. «Хм...» — нахмурила лоб, обдумывая неожиданное предложение. «Я подумаю». «И насчет свадьбы тоже подумай. Можно сначала расписаться, а потом уже искать любовь в твоем сердце. И детей можно. еще посидит и уже задумается про хомячков, крокодилов и так далее. Все, иди уже. Подумай. Обязательно. За дверью раздался женский голос, и Андрей, озаряя все вокруг лучезарной улыбкой, вышел. Я смотрела ему вслед, счастливая, как никогда прежде. Тепло разливалось по всему телу, согревая каждую клеточку. Тревоги и сомнения, терзавшие душу, словно отступили навсегда. Я верила, теперь все будет хорошо. Самые любимые и родные рядом, что еще нужно? Остальное — лишь мелочи, пустяки, которые мы обязательно решим вместе. Едва успела прилечь, как услышала шаги. Хотела было приподняться, увидев вернувшегося Андрея, но он приложил палец к губам, призывая к тишине. Громов накрыл мою ладонь своей и тихо сказал: «Мне разрешили быть рядом, только если ты будешь спать. Не подводи меня, любимая». Улыбнулась на его слова и закрыла глаза, но даже сквозь сомкнутые веки я видела его улыбку, яркую, вдохновляющую и согревающую. Главное, он здесь. Его улыбка со мной. И это ощущение безграничного счастья, которое он дарит одним своим присутствием, заполняет меня до краев. Конец. 5 мая 2025 года.